Глава 50. Мне только что сделали предложение. Оседаю с этой мыслью на диван. Заправляю судорожно волосы за уши. Он правда так любит? Мысли роятся, путаются, сбивают друг друга. А я? Боже, как стучит сердце. Тяжелый вдох и выдох зависают глубоко в груди. Пора решиться. Пора уйти с этого берега одиночества и довериться. Денис. Сердце сладко щемит от ночных воспоминаний. Но почему так сложно просто сказать было «да»? Чёрт, дура. Теперь он подумает. Смотрю на дверь. Он уже в машине. Нет, бежать за ним смысла нет. Иду в спальню. Хватаю подушку, на которой только лежала его голова. Вспоминаю эти глаза, волосы и весь наш ночной разговор. Он так во всем уверен. Он всегда был во всем уверен с первой нашей встречи. Улыбаюсь сама себе, прикрывая глаза. Я впервые так счастлива с мужчиной. Впервые. «Ты хочешь за него замуж?» Вслух спрашиваю саму себя. Отрываюсь от подушки. Оглядываю пространство. Представляю, что здесь, кроме моих вещей, будут еще и его. В этом доме появится еще кто-то, и он будет ходить, есть, пить. Я же жила не одна весь год, и ничего не случилось. Да, но это был не муж. Ох, голова идет кругом. Как это быть вообще замужем? У кого спросить и попросить помощи? Мне срочно нужно созвать совещание, обсуждение и группу поддержки. Ведь это долгосрочный проект инвестиций моей жизни. И он либо выстрелит, и мы проживем долго и счастливо всю жизнь. В голове пожилая влюбленная парочка. Или... Тук-тук. Сердце холодеет. Развод. А он уже разводился. И по статистике, кто первый подал на развод, тот и второй раз на это смело решится. Чёрт. А что за статистика? Она откуда в моей голове? И какая страна принимала в ней участие? Меня всю бросает в жар. Закидываю волосы на макушку, сворачиваю в тугую гульку. Мне пора выбраться из этой одинокой раковины. И там, на Бали, вдалеке, я почему-то это четко осознала, что мне уже предостаточно быть одной. Я хочу быть с кем-то. Твой мир не будет прежним. Это тупое клише из коротких видео. Алена, проснись! Мир никогда не бывает прежним. Уф, смотрю на часы. Пора закрывать этот дурацкий диалог напуганной девочки и ехать за платьем для вечера. Неожиданный звонок в дверь заставляет замереть. Мама? Мамочка, как хорошо, что она пришла так рано, когда так очень нужна. Нужна во всем. В легкости, в зрелости и... Вы? Испуганно вырывается из меня, когда я понимаю, что передо мной не мама. «Добрый день, Алена». Голос Ирины Бастрыкиной звучит максимально приветливо и мило, без актерства и пафоса. «Ты собираешься куда-то?» Зависаю на пару секунд. «Что? Собираюсь?» «Да, я же собираюсь». «Да». Еле опомнившись, делаю шаг назад. Несмело, все еще в оцепенении, приглашаю ее. «Проходите, хотела там за платьем съездить», — говорю, проверяя ее реакцию. «За платьем для вечера», — зачем-то уточняю. «Да, отлично. У меня тоже дел много еще». Ирина проходит и оборачивается. «Но мне нужна ваша минутка для деликатного разговора». Меня кидает в холод. «Да...» Тяну слова, как ментоловую жвачку. «Что происходит?» Ирина окидывает взглядом мою прихожую, потом гостиную. «Хорошо, просторно, современно. Вы одна живете?» «Спасибо». Давлю смущение, как школьница. «Да, одна. Давно живу одна». Взгляд Ирины застывает. Затем понимающе смягчается. «И все сама». С придыханием задумчиво выдает. Пожимаю плечами. «Я тот человек, который любит работать. Ирина кивает головой, усаживается на диван, приглашает взглядом сесть рядом. У меня ладони покрылись третьим слоем пота. Зачем она пришла? Денис сделал тебе предложение. Это не был вопрос. Я как раз была в соседней квартире и слышала его голос. Весь дом слышал это. Застываю. Ох, мои пальцы ходят ходуном. Я не удивлена. Все к этому и шло. Она изучающе, пытливо смотрит на меня. Но ты... ты не ответила же. Пауза. Я не слышала твоего «да». Понимаете? Начинаю сипеть, часто моргать. Спазм от удивления сдавливает голосовые связки. «Ты любишь моего сына?» Прямо спрашивает Ирина. Мой взгляд тормозит на ее лице. Это был самый важный вопрос, на который я должна ответить себе, ей, Денису и всему миру. Секунды. А все летит видеороликом о том, как все начиналось, как потом все рухнуло и как... Я не могла ни дня не думать, находясь на Бали. Облизываю губы, опускаю глаза. Говорю четко. Да, я люблю вашего сына. Жду грозу, молнию и вой сирены. У этой женщины снова забирают ее мальчика. И кто забирает? Взрослая, одинокая женщина. Черт. Чудесно. Бодро выговаривает Ирина. Поднимаю глаза. Мне не послышалось? Она это сказала? Блеск в глазах никогда не врет. Она рада моему ответу. Я так рада. Вернее, я знала, но так хотелось услышать это от тебя. Знала? Откуда? Как? Она бережно берет мою мокрую ладонь, слегка сжимает. Но тебя что-то тревожит. Набираю больше воздуха. Возраст. Ее брови весело взлетают. И он тоже. Отмахиваюсь, чувствуя, как глаза тяжелеют. Слезы наливаются тяжелым потоком. Боже мой, девочка, ты так еще молода. И это такие пустяки. Есть одна простая истина жизни. Все состарятся и умрут, громко заявляет она. И так, что я ей верю. Что еще? Говори. Я не знаю, пожимаю плечами. Что еще? Требует она голосом самой лучшей заботливой матери. Сдаюсь. У меня внутри, вот тут, что-то такое сжимается при мысли о замужестве. И дышать становится трудно. Даже сейчас. Я не знаю, что со мной. И что это? Спрашиваю, молю ее взглядом выдать и на это идею совет или житейскую мудрость, как она это только сделала. Боишься потерять контроль над своей успешной жизнью? Точно, боюсь. Боишься совершить ошибку? Боюсь, шепчу сухими губами. Я тоже боялась. А потом брала и делала ошибку за ошибкой. Вышла замуж в 16 за человека на 30 лет старше. Потом влюбилась в молодого актера и ушла в омут страсти и любви, как Анна Каренина. А у меня маленький сын, взрослый муж. Боже! Я вижу, что мать Дениса сказала, и тут же словила инсайт. Я реально прожила роль, о которой так мечтала, но так и не получила ее. Ох, надо же! Вот, это жизнь, красота. Слава богу, что не бросилась под поезд и не испортила себе прическу. Громко смеется. И сейчас ни о чем не жалею. Мой верный муж ждал меня. Очень много лет был другом и плечом. А я после своего первого брака решила, что никогда не буду облокачиваться и висеть на плече у мужчины. Это так опасно. В один день ты на улице и продаешь все свои драгоценности, чтобы купить манную кашу. Тебя выгоняют и лишают всех ролей, и ты трешь тряпкой ступеньки подъезда. Как? Вырывается из меня весь ужас. Да, только представь себе, и такое было. А как же ваш молодой любовник? Да. «Женился на...» — отмахивается. «Короче, это другая история. Он успешный и заслуженный актер. Он добился своего». «Вы рады за него?» «Очень. Рада и отпустила. Людей надо отпускать, когда они хотят уйти. И вот я порхала с тряпкой, представляя себя Золушкой, и говорила, это опыт, и он мне нужен. И как только я перестала сопротивляться всем неприятностям, все встало на свои места. Меня вернули в театр, потом решился вопрос жилья. Но знаешь, ведь у Дениса был шанс остаться с богатым отцом, а не есть манную кашу на воде. Но этот мальчик ни на секунду не оставлял меня одну. Я горжусь им, своим сыном. Он каким-то чудом родился взрослым, ответственным, мужчиной». Понимаю, о чем она говорит. Это я и на себе неоднократно чувствовала. Когда я рядом с ним, я не меньше, не хуже, но он больше. Он как огромный купол большой заботы. «Я очень хочу, чтобы вы были вместе. Повторю, но я рада, что чувства ваши взаимны». «Он об этом и написал, словно все предвидел». Ирина замирает. «Словно все предвидел?» Настораживаюсь я. «Да, я о кино. В конце фильма вы женитесь». «Что?» Бьет меня тепловой удар. «Да, Денис написал рассказ о том, что случилось с вами? Кино о вашей истории любви».